при исполнении служебных обязанностей, он волен говорить хоть по-гречески, но когда дело доходит до критики правительства, ругает его так основательно, словно он гражданское лицо, не связанное контрактом. У лоцмана нелегкая жизнь. Зато он знает много занимательных историй, и коли с ним обращаются уважительно, может поделиться некоторыми из них. Если лоцман прослужил на реке щенком лет 6, остался в живых и не износился, то, полагаю, он зарабатывает до 50 рупий, гоняя по речным плесам 2000-тонные суда с сотнями пассажиров. Ну вот он перелезает через борт, унося ваши последние любовные послания, и бродит на своем буксирчике в устье, пока не встретит другой пароход, чтобы ввести его в реку. Для утешения лоцману требуется не слишком много. Где-то в открытом море, несколько дней спустя, я решил не писать. Не могу от того, что меня неумолимо клонит ко сну. Меня обуяла великолепная лень. Журналистика — плутовство. То же самое литература и искусство. Индия скрылась из виду еще вчера. И двухмачтовая лоцманская суденышка, качавшаяся у Сент-Хеда, уносила мое прощальное письмо в тюрьму, которую я покинул. Мы достигли границы синей воды, растопленные сапфиры, и легкий бриз колышет парусину тента. Утром заметили 3 летающих рыбок. Чай не слишком хорош, зато капитан превосходен. Устраивает вас такой бюджет новостей? Или же сообщить вам по секрету о профессоре и Буссоле? Позже вы еще не раз услышите о нем, если, конечно, я вновь возьмусь за перо. В Индии профессор работал по 9 часов в сутки, а сегодня в полдень проявил отрешенный интерес к циклонам и прочему. Он даже подумывал спуститься в каюту, чтобы принести Буссоль и некую книгу по метеорологии. Двинулся было с места, но, вспомнив о выпивке, заколебался. «Буссоль лежит в ящике», — сказал он сонным голосом, «и все дело в том, что придется вытаскивать ящик из-под койки. Если хорошенько подумать, овчинка выделки не стоит». Затем он принялся слоняться по палубе, а сейчас, полагаю, крепко спит. В его голосе не слышалось ни малейших угрызений совести. Я хотел упрекнуть его, но язык не повиновался мне. Я чувствовал себя еще более виноватым. «Профессор», — молвил я, — «в Аллахабаде выходит глупая газетенка под названием «Пионер». Предположим, нужно написать туда статью, написать собственными руками. Ты когда-нибудь слышал что-нибудь более нелепое? Интересно, пойдет ли ангостурская горькая с виски?» — откликнулся профессор, поигрывая бутылкой. «Индии и дневной газеты «Пионер» не существовало. Это был дурной сон. Единственная реальная вещь в мире — кристально чистое море, добела вымытая палуба, мягкие ковры, жгучее солнце, соленый воздух и безмерная тягучая лень». Глава 2. Река сгинувших душ и золотая тайна, покоящаяся на ее берегу. Зло Иордана. Глава рассказывает, как можно пойти в пагоду Шви-Дагон и ничего не увидеть, а затем отправиться в клуб Пегу и чего только не наслышаться. Диссертация на тему о смешанных напитках. Я часть всего, что встретил на пути».